Глава 23. «Ты понимаешь, что твой парень спас тебе работу?» — спрашивает Михалыч, пока мы пьем шампанское и наблюдаем за танцем молодоженов, вдалеке от праздника. Уже когда все блюда были на столах голодных гостей, теперь осталось дождаться, когда они разойдутся, чтобы все убрать. «Он мне не парень», — отвечаю быстро, но взгляд против воли скользит по танцполу. И дальше. Но Марка нигде нет. А ведь я еще не сказала ему «спасибо». Он быстро сориентировался, все подготовил, знал, кому позвонить. Если бы я не считала это глупостью несусветной, то подумала бы, что он все спланировал. Бред. «Но он хочет им быть», — смеется, потряхивая животом Михалыч и тяжело поднимается со стула. Потом наклоняется ко мне, обдавая пьяным дыханием. «И он мне нравится больше того прилизанного с костылем». Мне хочется закатить глаза и напомнить, что подсматривать как минимум неприлично, но шефа давно бесполезно учить манерам. Как, впрочем, и обладателя голоса за спиной. «Мне тоже он не нравится», — говорит Марк, вызывая у меня стойкое ощущение урагана в желудке. «Рад, что все остались довольны». «Не говори. В нашем ресторане тебе всегда будут рады, парень». «Это очень кстати. Как раз хотел пригласить туда одну вредную девушку». «Боже, какая пошлость. Так и хочется спросить, знает ли он, как себя там вести, в ресторане-то». «Как удобно, что она там работает», — хохочет Михалыч, хлопком жмет Марку руку и идет собираться. И только стоит мне попытаться подняться, говорит: «Отдыхай, заслужила». «Отдыхай. Отдохнешь тут, когда твой личный мрак за спиной стоит и затылок прожигает. А ты еле сдерживаешься, чтобы не обернуться и не прыгнуть в него с головой. Не умолять взять тебя прямо здесь, чтобы показать молодым, в каком темпе нужно провести брачную ночь, как высоко задирать ноги, как стонать, когда его член глубоко в тебе. Господи, Даша, выпей шампанского, остудись». Как только я слышу удаляющиеся шаги, меня иглой насквозь пронзает мандраж. Мы остаемся одни. Пусть даже зал забит галдящими людьми. Но волнение — ничто в сравнении с тем импульсом, что стреляет по всему телу, стоит Марку кончиками пальцев провести по моей влажной шее, оставляя там ожог, стягивающий горло. Потом он, конечно, плюхается на стул сбоку стола, как ни в чем не бывало. Именно тогда, когда меня уже колотит. Когда с трудом смотрю на натянутые на бедрах брюки, на расстегнутый ворот белой рубашки и рисунок, что виднеется на шее, вспоминаю, как скользила по нему языком. Вспоминаю, где был язык Марка. «Ты тоже хорошо выглядишь», — со смешком замечает Марк, а я подбираюсь, фыркаю. «Пижон». «Доска». «Не нравится, не смотри». «Для этого тебе придется меня убить», — смеется он и отламывает виноградинку. Предлагает мне и после легкого качка головой закидывает в рот. «Господи, прекрати это делать. Прекрати превращать меня в похотливую самку оленя в брачный период». Пока я внимательно за ним наблюдаю, раздумывая, какой первый вопрос задать, чтобы хоть немного снять напряжение, охватившее все тело, он отбирает мое шампанское. Выпивает, не отрывая взгляда, а я, как идиотка, слежу за каплей, что он словил языком. «Здорово, что заказчики оказались адекватными», показывает он на молодую пару, слившуюся в поцелуи под крики «Горько». «Можно подумать, у них был выбор». Фыркаю я, вспоминая физиономию, что скорчила рыжая невеста, когда зашла в это полное света помещение. Гораздо больше того, где все изначально планировалось. Ей бы радоваться. А она спросила, нет ли здесь тараканов. Хорошо, что я не сказала, что только в голове одной рыжей особы. «Хочешь сказать, что, будь выбор у тебя, ты бы здесь не находилась?» Внимательно смотрит Марк на меня, а я любуюсь, как блики танцуют в его коротких, взъерошенных волосах. «Погоди, о чем он?» «О клубе Черепа, где началась, по сути, моя болезнь?» «Это последнее место, где я хочу быть. Хотя на втором этаже клуба я впервые. Да и надо признать, сейчас, сидя рядом с Марком и почти задевая носком туфли его штанину, мне комфортно, как никогда. Только он об этом не узнает. Не узнает и о том, сколько всего навеяло это здание, стоило мне его увидеть. Обычно я спускалась в подвал, где проходили бои, кровавые, жестокие, от которых замирало сердце. Но именно на одном из таких боев я заметила Марка. Именно тогда меня заклинило. Клинит и сейчас. На первом этаже здания стриптиз. Там мне, в принципе, нечего делать». «Ну так что?» «Какая проницательность. Мне не хочется здесь находиться. Хочу выпить другой бокал, чтобы скрыть взгляд полной лжи. Но Марк отбирает». «Ладно. Заботишься о моем здоровье?» «Не хочу, чтобы ты потом кричала, что я воспользовался твоей слабостью». Ухмыляется он и выпивает шампанское сам. «Зато могу сказать, что ты воспользовалась моей и заставить тебя выйти за меня замуж». Почему-то смех, что рвался изнутри, застревает в горле. «Свадьба». Марка я рассматривала в разных ипостасях, но никогда женихом. Не могу представить, что такой, как он, остепенится и выберет одну девушку, пообещает не изменять. Впрочем, что значит это слово? Ничего. Ничего, Марк. И тебе не удастся смутить меня своими шуточками именно тогда, когда мы на чужой свадьбе. Так что ты теперь здесь вроде менеджера? Перевожу я тему, хотя жуть как хочется спросить. С чего бы мне выходить за Марка замуж? Администратора? Или креативного директора? Марк усмехается, принимая смену темы, и качает головой. Почти. Или этот клуб тебе подогнали за победу в споре? Начинаю заводиться от того, каким спокойным и умиротворенным он выглядит. Словно не было ничего. Словно он не разрушил мою жизнь. Словно не сыграл своего брата и не трахнул меня, по сути, силой. Спор я проиграл, если ты забыла. Я-то как раз ничего не забыла. И тем не менее, видео черепу ты отдал. Понижая голос, уже шиплю, готовая вскочить и вцепиться в это красивое лицо ногтями.